«Ну, хорошо», — недовольно поджал губы он, — «но если вы через полчаса не появитесь, я пойду вас искать». «Да мне и 10 минут хватит», — пренебрежительно бросил я, и направился за угол, а когда завернул, увидел, что там меня ждет целая толпа народу. Человек 10 столпились на оказавшейся там площадке по уличному баскетболу. Школьные окна сюда не выходили, так что тут получилось что-то вроде мертвой зоны, не просматривай ни из школы, ни с улицы. Сначала я решил было, что этот китаёза притащил с собой дружков и меня ждет теплая встреча. Даже напрягся немного, но вскоре понял, что это просто зрители, среди которых оказался и Хью, приветливо махнувший мне рукой. Видимо, новость о нашей предстоящей беседе разлетелась по всей школе. Впрочем, староста все равно пришел не один. Он стоял чуть в стороне от людей, а по бокам у него пристроились пара приятелей. «А это кто? Группа поддержки?» Подойдя почти вплотную к нему, кивнул я на его приятелей, криво ухмыльнувшись. «Или они за тебя драться будут? Не переживай, я с тобой и один справлюсь», — спокойно ответил он, протянув одному из них свою сумку, а второму куртку. Я, чуть подумав, тоже скинул свою куртку, которую подхватил подскочивший англичанин. Несмотря на то, что стоял декабрь, было не холодно. Градусов 5, может, мороза. Отличная погода для небольшого мордобоя. Вот только драться-то особого желания и не было. Умиротворенный зверь внутри меня спокойно спал, и злости на этого парня, который прожигал меня сейчас тяжелым взглядом, и не было ни капли, как это ни странно. «Ну и что ты хотел мне сказать?» — лениво спросил я его. «О том, что ты, моральный урод, готовый ради своих интересов растоптать всех, кто тебя окружает, наплевав на чье-либо мнение и ни во что не ставящие интересы коллектива». С вызовом бросил он мне, подняв руки вверх с открытыми ладонями и встав в какую-то стойку. Вот только нападать, почему-то, не торопился. «И это все?» — я сделал вид, что удивился. «Так это я и сам знаю. Было бы из-за чего на разговор вызывать. Так что, расходимся тогда. Эй, я же тебя оскорбил, вообще-то. Ты что, даже не собираешься меня за это наказать?» — как-то ошеломленно выкрикнул он, явно не ожидав такого моего ответа. «За что? За правду? Я за правду не бью», — равнодушно пожал плечами я. «Тогда ты еще и трус», — опять крикнул он ублюдочной лавой. «Не понял». Я оглянулся в поисках Хью, который оказался за моей спиной, как там эта мартышка меня назвала, лавой, то есть, тупой иностранный гражданин, с готовностью просветил меня он. «Что еще за детский сад?» — раздраженно рявкнул я, глядя на старосту. «Если ты драться меня позвал, так дерись. Что мы теперь, как малышня, детскими оскорблениями перебрасываться будем? У меня нет на это время. Или дерись уже, или я пошел отсюда. Я же говорю, жалкий трус», — презрительно бросил Цап Чуэн, «любые оскорбления готов снести. А еще наследник великого рода, называется, трус». «Ага», — зевнул я, — «ну и цирк. Мне как-то насрать, кем ты там меня считаешь, идиот какой-то. Сам позвал на беседу, и внятно двух слов связать не можешь. Как мартышка скачешь и лепечешь что-то там, как ребенок. Некогда мне на тебя время тратить и выслушивать все это. Можешь вон», — кивнул я на зрителей, — «им свое мнение обо мне рассказать, они передадут мне потом». А я пошел. Я спокойно развернулся и пошел к Хью за курткой. Как я и думал, этого оказалось достаточно, чтобы китаец перешел, наконец, к действиям. «Кия!» — грозно донеслось у меня из-за спины. Я шагнул в сторону, и мимо меня пролетел староста, попытавшись нанести удар ногой в прыжке. Промахнувшись, он мягко приземлился на землю, развернулся, шустро бросился ко мне, разразившись целым каскадом ударов с обеих рук, которые я принял на блок, и тут же контратаковал его жестким прямым ударом в голову с правой. Он легко увернулся от него, сделав сальто назад. Все мне с ним стало понятно. Много скорости и ловкости, но все это в ущерб силе. Как в том анекдоте: стоит ежик на пеньке, орет на весь лес: «Я сильный, смотрите, какие у меня мускулы, я сильный». Вдруг дует ветер, ежика сбивает с пенька в кучу дерьма: «Я сильный, но легкий». Так и тут: сильный, но легкий. Да и соперники моей комплекции ему, видать, еще не попадались на пути. Тут он взял разбег и прыгнул, опять попытавшись в прыжке нанести мне удар в грудь сразу двумя ногами. Я сделал шаг вправо и выставил руку в сторону, на которую он благополучно и налетел, в результате чего в итоге покатился по земле. Сразу же вскочил, его повело в сторону, он встряхнул головой и опять попытался кинуться на меня, но споткнулся на ровном месте и упал. «Это что тут происходит?» Появилось тут на площадке новое действующее лицо. Тот препод, с которым у нас небольшой конфликт на первом уроке вышел. Я и не заметил, как он вывернул из-за угла и теперь быстрым шагом шел к нам. Часть группы поддержки тут же свалила в закат, резонно решив, что ничего хорошего нас тут всех не ждет. Остались лишь Хью, да те двое приятелей старосты. «Вы, двое, быстро к директору!» Рявкнул он нам со старостой, не дождавшись от нас ответа. «А вы», — глянул он на остальных, — «тоже не уходите пока. Директор может захотеть вас выслушать». Троица согнулась в поклоне, я же никого не дожидаясь двинулся к школе. «Вы куда, господин Морозов?» — раздраженно спросил меня препод. «Да к директору же, как вы и сказали», — даже не притормозив, ответил я. «Я у него сегодня уже был, так что не заблужусь. Там вас и подожду». Долго их ждать, надо сказать, не пришлось. Секретарша попросила меня подождать пару минут, так как директор был занят, и когда предложила, наконец, зайти, препод со старостой как раз зашли в приемную. Так мы втроем и предстали пред грозные очи директора. Учитель попытался ему что-то рассказать, но тут же был заткнут повелительным жестом директора. Он встал, сложил руки за спину и подошел к нам, стоявшим вдоль стены. Прошелся вдоль нашего строя и остановился возле меня. «И почему я не удивлен, господин Морозов?» — печально спросил он меня. «За первый же день в школе вы у меня уже второй раз. К сожалению, я не смогу оставить это дело без последствий», — покачал он головой с таким горестным видом, что я чуть ему не поверил. «И чем же вам не угодил мой внук?» «Это неправильный вопрос, господин директор», — меланхолично заметил я, глядя чуть в сторону. «Правильно спросить вашего внука, чем я не угодил ему. У меня целый класс в свидетелях, что это именно он позвал меня на беседу. И еще человек 10 присутствовали при самой беседе и видели, что я вовсе не стремился драться с ним, несмотря на то, что он грубо оскорблял меня, и до последнего надеялся решить дело миром, пока ваш внук не набросился на меня, причем, со спины, что для аристократа вообще немыслимо. Это легко проверить, допросив всех присутствующих там учеников». С видом оскорбленной невинности закончил я. Устоявшего рядом препода лицо скривилось так, как будто он только что целый лимон сожрал. «Это правда?» — сделав небольшую паузу, спросил директор у внука. «Да, но...» — начал он медленно. «Заткнись», — оборвал его директор, — «потом поговорим». И повернулся ко мне. «Приношу вам свои извинения, господин Морозов, за доставленное неудобство. Не смею вас больше задерживать», — слегка даже поклонился он мне. «Поверьте, виновные будут наказаны. Всего вам доброго. А вы двое», — кинул он угрюмый взгляд на парочку, — «задержитесь». «Даже не сомневаюсь в этом, господин директор», — кивнул я ему, — «и вам всего доброго». Попрощался я и двинулся на выход, где меня ждали Хью и водитель. Интерлюдия. «И я скорблю вместе с вами», — печально и негромко говорил российский император у свежей могилы, но все присутствующие ловили каждое его слово. Накрапывал небольшой дождик, но на него никто не обращал ни малейшего внимания. Раз император обходился без зонта, значит и они все обойдутся. Главы крупнейших и влиятельнейших российских кланов собрались сегодня здесь, чтобы проводить в последний путь своего коллегу. Князь Морозов также находился здесь и стоял рядом с императором, по его правую руку. «Это огромная потеря для всех нас, особенно в такое непростое для нашей страны время», — продолжал император. «Господь всегда забирает у нас самых лучших. Столь безвременно покинувший нас князь Юсупов был надежнейшей опорой нашего трона, и я надеюсь, что его преемник, так же как и он, встанет рядом со мной и разделит этот огромный груз ответственности за страну. Я же в свою очередь обещаю». Дальше князь Морозов уже не слушал, уйдя полностью в свои мысли. Слишком много еще предстояло дел, и слишком много еще долгов предстояло отдать. Он дождался окончания похорон, незаметно покинул кладбище и сел в свою черную грозу, которая тут же сорвалась с места. «Как все прошло? Надеюсь, нас никто не сможет связать с произошедшим?» — тихо спросил он. «Все концы подчищены», — также тихо ответил сидевший рядом неприметный мужчина в сером костюме. «Но естественно, все будут думать на нас. Слишком многие знают о нашем конфликте с ними. Думать могут, что хотят», — резко ответил князь. «Главное, чтобы доказать не могли. Слишком мы затянули с этим решением. Сколько крови он нам выпить успел? Доказать-то не докажут, но вы же знаете, что в некоторых случаях доказательства никому и не нужны», — тихо заметил его собеседник, вот и в данном случае его преемник уже успел отправить одного из своих самых опытных мастеров в Китай. Наверняка будут пробовать устранить нашего наследника. Ты отправил прикрытие для Михаила, конечно, ваше сиятельство. Предупредить его не надо, чуть подумав, бросил князь, просто присматривайте за ним незаметно. Уверен, что Михаил и сам с ним справится. Как у него там дела? Были еще какие-нибудь шевеления вокруг него? Конечно. Тихо рассмеялся собеседник, и китайцы оживились, и англичане. К тому же, он совсем не умеет сидеть тихо и не привлекать к себе внимания. Вот послушайте, что он тут учудил в школе. Глава 10. Да я же вам говорю, неправильно так. Донесся до психа голос Шкета из-за приоткрытой двери, когда он подошел к кабинету графических дизайнеров. Он невольно остановился и прислушался. Орки должны быть зеленого цвета, а не черного. Продолжал разоряться Шкет. А гномы должны быть маленького роста. Вы же наоборот их изобразили гигантами какими-то. Да какая разница, зеленого или черного, вяло возразил ему, судя по голосу, Воротов. Талантливый, но крайне ленивый тип. Если бы не его талант, псих бы выгнал его давно уже. Да и мелкими этих гномов вообще не видно будет. Так гораздо внушительнее же. Ты совсем что ли докурился уже? Громко охреневал Шкет. Где ты видел гномов-великанов? Во всех сказках они маленькие. К тому же это прямое распоряжение Михаила было. Орки, зубастые и зеленые, гномы, маленькие, коренастые и бородатые. Что тут непонятного? А так ты орков в каких-то негров превратил. Переделывай давай, не буду. Проворчал Воротов, мне и так нравится. Дальше псих стоять в дверях не стал и зашел в кабинет, где Шкет грозно нависал над безмятежно сидевшим на стуле и закинувшим ноги на стол дизайнером. Нет, графический дизайнер у них, конечно, был не один, а целый десяток, разной направленности, но за конкретно этих персонажей будущее игры искусства «Войны» отвечал именно он. Увидев вошедшего начальника, он нехотя убрал ноги со стола. «Что, значит, не буду?» – спокойно произнес псих, но Воротов сразу же весь сжался, как будто в ожидании удара. Психов компании побаивались, хотя повода он в общем-то не давал и руки ни разу не распускал, хотя иногда и хотелось, конечно. Тебе дали конкретное техническое задание, холодно продолжил псих, которого психом тут уже давно никто не звал, обращаясь по имени-отчеству, Алексей Витальевич, только разве что Шкет с Глистой наедине могли все так же обратиться, в котором четко прописано то, какими должны быть нарисованные персонажи игры. Что тут тебе непонятно? Да все понятно, просто я думал. Начал было нервно оправдываться дизайнер, но псих его тут же оборвал. Тебе не надо тут думать. Тебе надо нарисовать так, как требуется согласно техническому заданию. Достал ты меня уже, Воротов, своим своеволием и ленью. Времени даю тебе до конца завтрашнего дня. Не приведешь все в соответствии с ТЗ, точно уволю. А Сергей, кивнул он на Шкета, проконтролирует. Его замечания теперь для тебя обязательны к исполнению. Считай, что у тебя пока личный куратор появился. Одна его жалоба, и ты также вылетаешь отсюда. Понял, понял. Угрюмо пробормотал тот, бросив недовольный взгляд на Сергея, которому было глубоко плевать на все его недовольство. «Пойдем, поговорим», — кивнул псих Шкету на дверь. «Слушай, мне сейчас по делам надо отъехать», — начал псих. «Когда они вышли в коридор, присмотри, пожалуйста, за этими товарищами, которые у нас игрой занимаются. Остальные-то направления у меня прикрыты, люди там не чудят, тут же специалисты вечно в сторону куда-то норовят свернуть». «Тебе же, вроде, эта тема интересна?» «Конечно, интересно», — энергично кивнул ему Шкет. «Я тебе точно говорю, за этими играми будущее развлекательной индустрии, и Михаил также так считает. Тут такие возможности вырисовываются, что даже дух захватывает. Вот и проконтролируй, чтобы вырисовывалось все в нужном нам виде», — перебил его восторг псих. «А то я до этого к сценаристам зашел, так они тоже там такого наваяли, что я за голову схватился. Из того сюжета, что им Михаил продиктовал, почти ничего не осталось. Они, мол, профессионалы, и им виднее, как будет лучше. В общем, я команду дал, приказ готовиться, на пару дней ты возглавишь это направление. Не подведи, некому больше поручить. Наш профессор занят по самые уши, остальные специалисты сейчас тоже все в делах. Сам знаешь, какой у нас сейчас аврал с этими молниями. Каждый день по десятку контрактов заключаем. Сегодня вон в Японию полечу. Там предлагают нам целый завод открыть. Посмотрю, что и как там, какие условия предлагают. Ну что, возьмешься? Я-то, конечно, возьмусь, озадаченно почесал затылок Шкет. К тому же, я тут, по-моему, уже в каждую щель влез и всем пятки оттоптать успел со своими замечаниями. Вот только руководителем проекта Волков же был, он-то куда делся? Волкову жениться приспичило, понимаешь ли, поморщился псих, и под это дело он целую неделю отпуска взял за свой счет. Ну, он, конечно, нашел когда жениться, удивился Шкет, тут каждый день, считай, на счету, без отдыха почти пашем, чтобы конкуренты не обошли, а он, жениться решил. Чудак-человек на букву «М», и не говори, вздохнул псих. Ты давай, вникай активно в эту тему, учись, глядишь, может я его на тебя сменю на этом посту со временем. Поглядим, в общем. Ладно, не переживай, езжай в свою Японию, я не дам тут людям без тебя расслабиться, многообещающе оскалился Шкет. Вот и отлично, обрадовался псих, и хлопнул его по плечу. Все, погнал я, вечером самолет, а мне еще собраться надо, и в пару мест заехать. Бывай, как долечу, позвоню из гостиницы, будь на телефоне. Договорились, хлопнул его Шкет по ладони, мысленно уже прикидывая порядок действий. Псих вышел на улицу и озадаченно огляделся. Машины сопровождения не было. Князь недавно ввел новые требования по безопасности персонала, и согласно им к нему теперь приставили охрану и запретили передвигаться по городу без нее, и до этого никаких сбоев не было. Когда ему было нужно куда-то отъехать, на улице его всегда встречали две машины. Машина с охраной и автомобиль с его персональным водителем. И вот сейчас его машина была на месте, а охраны не было. Псих нахмурился. Согласно инструкции, ему теперь нужно было бы позвонить в службу безопасности клана, сообщить об инциденте и ждать. Плохо. Так он опоздает на встречу с ее высочеством. Шкету он не стал говорить, что сегодня ему позвонила Анна и попросила о встрече. Сказала, что ей нужно с ним срочно поговорить, и это очень важно. Естественно, он согласился. Отказывать внучке императора в такой малости было плохой идеей, да и не хотел он отказываться. В глубине души он был даже рад предстоящей встрече. Псих и самому себе боялся признаться, что принцесса ему нравится. Ее красота, ум, утонченность, какая-то загадочность и даже холодность манили его к ней как магнитом. Он прекрасно знал, что он ей не пара, и до сегодняшнего дня вполне успешно гнал из головы все мысли о ней, но вот стоило ей только его позвать, и он тут же готов был бросить все дела и сорваться к ней. «Алексей Витальевич», высунулся из окна машины Олег, водитель психа, когда тот уже взялся за ручку двери, чтобы вернуться сделать звонок. «Все нормально, садитесь, машина с охраной через улицу от нас, у них колесо спустило, начальник смены сказал, чтобы я вас забрал и к ним ехал». «Думаю, они с минуты на минуту закончат как раз, мимо них мы точно не проедем». «Хорошо, а я уж подумал, случилось чего», с облегчением произнес он, усаживаясь в машину на переднее сиденье и пристегиваясь. Он всегда так предпочитал ездить, там ему было комфортнее и лучше чувствовалась скорость, да и парой слов с водителем перекинуться по дороге было удобнее с этого места, чем в спину кричать. Машина плавно стронулась с места. Кажется, навстречу он приедет все же без опоздания. Как охрану заберем, двигайся к ресторану Яр и постарайся побыстрее. У нас мало времени, скомандовал он водителю. Именно там они договорились встретиться с Анной в 17:00. Псих бросил взгляд на наручные часы, чтобы посмотреть, сколько уже времени, и вдруг резкая боль пронзила его ногу из-за того, что водитель с силой загнал ему в нее шприц. Ты что тво, не договорил псих, и отключился. Псих пришел в себя как-то разом. Вот буквально только что он еще плавал в океане сновидений, то подбрасывающим ему обрывки воспоминаний, то навевая грезы, не желая отпускать из своих сладких объятий, и вдруг, как по щелчку пальцев, он оказался в своем теле, связанном по рукам и ногам и усаженном на какой-то жесткий стул. Через закрытые веки била прямо по глазам какая-то яркая лампа, но псих постарался ничем не выдать, что он уже пришел в себя, и пытался понять, что вообще происходит и кому он понадобился. Чтобы похитить представителя клана Морозовых, надо быть или полным идиотом, или очень уверенным в своих силах. Как думаешь, с дозировкой мы не перестарались, а то меченый нас за яйца к потолку подвесит, если он вдруг загнется здесь? Опасливо спросил чей-то тонкий мужской голос. Док заверил, что все будет в полном порядке, хрипло отозвался кто-то, одаренного так просто не возьмешь. Через пару часов должен в себя прийти. Как раз к этому времени шеф и подъедет. И скорее бы уже. Не люблю я с одаренными дело иметь. От них никогда не знаешь, чего ждать. И нахрена он решил с ним связаться, еще и с клановым. К тому же, чую, добром это для нас не кончится. Да тише ты, чуть ли не прошипел первый. Не дай бог, сиплый услышит. Он же тогда точно нас шефу сдаст. Хотя я и разделяю твои опасения. Надо будет, когда приедет шеф и этот в себя придет, куда-нибудь свалить по-тихому. Пусть даже во внешнее кольцо охранения. Разговор стих, а псих задумался. Значит, еще и внешнее кольцо охраны есть, будет иметь в виду. И нет, страха не было. Было какое-то предвкушение и жажда действовать накрывало как волной, принуждая встать и уничтожить здесь все и всех. Приходилось сдерживать себя изо всех сил. Вот сейчас он почувствовал, что может в любой момент сорваться, и то странное состояние поглотит его, но, рано, надо было сначала дождаться этого меченого и выслушать, что тот от него хочет. Необходимо было понять, куда тянутся нити от всей этой истории, и вот тогда они тут все действительно пожалеют, что связались с ним. 2 часа ждать, ну ничего, подожду, решил про себя псих, пытаясь отрешиться от всего, что его сейчас раздражало, особенно, от этого гребаного жесткого стула, от которого уже вся задница болела. Чтобы отвлечься, он начал было думать о работе, но это оказалось плохой идеей, так как он тут же вспомнил, что из-за этого нелепого похищения у него оказалась под угрозой сделка с японцами. Искушение поддаться на волю чувств и уничтожить тут все было так велико, что он еле-еле смог взять руки. Вот уроды, мысленно выдохнул он и сменил тему размышлений. Теперь на ум пришла Анна с ее загадочными и бездонными глазами, в которых можно было утонуть. А она ведь, наверное, еще ждет. Пронзила его молнией очередная мысль, чуть не заставившая его забыть о своих планах дождаться главаря бандитов. На последних остатках воли он подавил искушение. Интересно, о чем она хотела поговорить? Да еще так срочно, он пришел в себя, готов говорить, оборвал вдруг его размышления резкий, властный голос. Да неужто дождался? Радостно взвыл мысленно псих. Рано же еще, от силы полчаса прошло только. Ну и хорошо, спит еще, вроде. Неуверенно предположил кто-то. Ну так разбудите его. Раздраженно произнес голос. Псих решил не ждать, пока его начнут будить. Открыл глаза и спокойно глянул на стоявшего напротив него мужчину. Так вот почему его меченым прозвали, промелькнула в голове мысль, когда он увидел длинный шрам на его щеке. Шрам был довольно аккуратный и вовсе не уродовал лицо, придавая ему даже какое-то брутальное выражение. Видимо, поэтому он его и оставил, догадался псих. Свести его с помощью тех же целителей не было никаких проблем. Они смотрели друг другу в глаза, молчание затягивалось. «Добрый день, уважаемый Алексей Витальевич», — прервал, наконец, молчание меченый, искривив тонкие губы в усмешке, «как вам у меня в гостях, все ли устраивает, есть ли какие жалобы, просьбы, пожелания, благодарю, стул жестковат, да и метод приглашения в гости своеобразен, в остальном все нормально», — спокойно ответил псих, украдкой осматриваясь. «Огромное помещение, примерно 100 метров в длину и 10, а то и 15, в высоту, с какими-то здоровенными металлическими конструкциями, предназначение которых он сходу определить не смог. Было похоже на какой-то заброшенный завод. Чуть в стороне толпилось человек 10 народу, с автоматами в руках. Неужто обычная банда? Недоумевал он. Уж простите, другой мебели не имеем. Видите, даже я вынужден перед вами стоять. Все с той же усмешкой продолжил меченый. Да и приглашение ваше было тоже в довольно щадящем варианте, уж поверьте, обычно мне людей в багажнике доставляют. Так чем я обязан визиту сюда? Перебил его псих, решив ускорить процесс переговоров. Сила все сильнее рвалась наружу, и с каждой секундой ему становилось все труднее контролировать себя, не давая ее сорваться с цепи. Он всем нутром ощущал, в какой ярости сейчас находится тот, кто с недавних пор живет в нем, и как он жаждет убить всех присутствующих. «Вот этим», — спокойно ответил меченый, вытаскивая из кармана молнию, забавная вещица, надо сказать, очень нужная, полезная, с дикой скоростью распространяемая по всему миру, и выпускаемая только вашей фирмой. Вам не кажется, что для вашей небольшой компании у вас слишком высокие доходы? Не учили, что надо делиться? Чуть ли не прошипел под конец злобно меченый, но психу было не то, что не страшно, а даже смешно. Обычный наезд, значит. Похоже, что они все же полные идиоты. Вы же прекрасно знаете, в каком клане я нахожусь. На что вы вообще рассчитываете? Что за идиотизм? Пытаться взять дань с Морозовых, я даже не могу представить более тупого решения. Вы сейчас серьезно вообще? С искренним недоумением глянул он на главаря банды. Он, конечно, знал, что существуют целые банды, стригущие деньги с предпринимателей, но они никогда, никогда не связывались с кланами, прекрасно понимая, что их ждет в таком случае. Тут же было всего два варианта. Или этот меченый слишком много о себе возомнил, или кто-то его дезинформировал, чтобы избавиться от него с помощью клана Морозовых. Более чем, продолжил шипеть тот, угрожающе наклонившись к психу, я прекрасно знаю, что к клану Морозовых ваша лавочка относится только формально. Ты и сам-то стал клановым только недавно, так что не думаю, что им будет какое-то дело, если ты вдруг начнешь отстегивать мне 20% с дохода. А ты начнешь, уверяю тебя, иначе я, что там будет иначе? Псих уже слушать не стал, выпустив наконец из-под контроля так долго рвавшуюся наружу силу, которая с такой яростью вырвалась из-под контроля, что произошел взрыв, раскидавший всех бандитов в разные стороны. Меченый в последний момент ухитрился извернуться в полете так, чтобы не насадиться на огромный стальной штырь, торчавший из металлической конструкции, бывший когда-то одним из станков завода, рухнул на пол, а когда поднялся, на месте пленника стояло какое-то странное вещество, от которого веяло такой жутью, что хотелось броситься прочь и бежать отсюда, не разбирая дороги. «Ты кто такой, мать твою?» — еле выдавил из себя он, пытаясь нащупать непослушной рукой рукоять пистолета, но ничего больше не успел сделать. Существо одним неимоверным прыжком вдруг оказалось рядом с ним, с легкостью подняло его в воздух и насадило спиной на штырь, мимо которого он так благополучно пролетел. Существо огляделось и, увидев поднимающиеся фигуры людей, суетливо направляющих в ее сторону стволы автоматов, предвкушающе оскалилось в чем-то, напоминающем улыбку. По крайней мере, так показалось тем, кто видел его со стороны, но они ошибались. Это существо не испытывало эмоций, никаких, только яростную жажду уничтожить всех, кто посмел встать на пути у носителя. Когда псих осознал, что тело полностью вернулось под его контроль, он обнаружил, что стоит на коленях на каком-то пустыре, прямо перед своей машиной, метрах в 200 от огромного серого здания, в котором, видимо, его и держали. Он попытался встать, но мало того, что ноги отказывались его слушаться, так еще и живот скрутило в диком спазме в попытке стошнить, но было нечем. Он сегодня еще ничего не ел, только выпил чашку кофе с утра. В памяти мелькали чьи-то оторванные конечности и дикие крики, но он гнал прочь от себя эти воспоминания. Не он это все начал, каким-то неимоверным усилием он все же заставил себя встать и подойти к машине. Водителя, естественно, на месте не было, но это не беда, он и сам справится. Принцесса ждет, била по голове мысль, пока он садился за руль, но он прогнал ее, тряхнув головой. Не до нее пока. Первым делом надо найти телефон и сообщить о случившемся князю, а уж там, там будет видно. С диким визгом покрышек автомобиль стартовал с места, и псих уже никаким образом не смог бы увидеть, как с еле слышным хлопком самоуничтожилась небольшая видеокамера в том помещении, откуда он только недавно выбрался. Интерлюдия. Видеотрансляция на огромном, во всю стену экране закончилась уже минут 5 как, а двое мужчин, один лет 45 на вид, а другой чуть за 20, продолжали безмолвно сидеть перед ним и напряженно о чем-то размышлять. Он очень опасен, чуть вздрогнув, произнес, наконец, молодой парень, с упрямо нализающий на глава черной челкой. Встал, подошел к бару и налил себе дрожащей рукой целый стакан виски, сделал большой глоток и выдохнул, его надо уничтожить, пока не стало слишком поздно. «Ты как всегда слишком спешишь», — покачал абсолютно седой головой его собеседник, «плесни мне тоже виски на два пальца, и ты опять в своем стиле». Слишком предсказуем, дождавшись, когда молодой человек подал ему бокал с виски, продолжил он, «видишь потенциальную угрозу, и тут же хочешь ее уничтожить, но при этом ты не хочешь видеть, какие тут открываются возможности». Многозначительно поднял он вверх указательный палец, «убить мы его всегда можем». Это не так сложно сделать пока. Снайпер на крыше, и дело сделано. Но нужно же думать на перспективу. Единственный в мире владыка времени. и настолько сильный уже в таком юном возрасте. Как-то даже восхищенно заметил он, это же бесценный ресурс. Когда он войдет в полную силу, то с его помощью можно будет делать поистине невероятные вещи. Но, отец, ты же сам говорил, что владыки почти неуправляемые. Сделав еще один глоток, чтобы успокоить нервы, громко возразил молодой. Вот именно, что почти. Хватит искать самые простые выходы в любой ситуации. Раздраженно отрезал его отец. Да, ими трудно управлять и контролировать их, особенно, если делать это напрямую. И Морозов уже очень скоро поймет это, ухмыльнулся он, с каждым годом непримиримость к любому виду контроля и собственный эгоизм будут у владыки все выше. Для них собственные интересы всегда стоят на первом месте. Сейчас он еще молод и скован дружбой с молодым Морозовым, но, уверяю тебя, пройдет лет 5, и князь еще очень пожалеет, что взял его в клан. Владыка не потерпит никого над собой и либо уйдет, либо, что наиболее вероятно, попытается взять власть в свои руки. Нам будет только на руку, если клан Морозовых ослабнет в междоусобной войне, а мы пока будем подбирать к новому владыке ключики, искать подходы, дергать за ниточки. Нам спешить незачем. Чем старше человек становится, тем больше у него появляется струнок, подергав за которые, можно направить его действия в нужное нам русло так, что он этого даже не заметит. Друзья, любовь, дети, увлечения, слабости, ошибки, мечты, этих ниточек бесчисленное количество и они есть у каждого человека. Даже у тебя, даже у меня, кивнул отец. Ну, хорошо, допустим, ты прав, с явным сомнением произнес сын, но сейчас-то нам что с ним делать? Сейчас, задумчиво переспросил отец. Именно сейчас пока ничего делать не надо. Я уверен, он решил, что на него наехала обычная банда. Спокойно дождался появления Меченого, убедился, что тот действует сам по себе, и уничтожил всех причастных, как он думает. Но при этом он пока будет настороже и во всем искать подвох. А вот чуть позже, когда Михаил вернется из Китая, мы отправим к ним в школу твоего младшего брата, и там он либо их рассорит, либо постарается подружиться с обоими. Я еще не решил, что лучше. Нам бы пригодилось иметь человека рядом с наследником Морозовых, которого он будет считать своим другом. Твой брат с этим справится. Да, этот без мыла кому угодно в душу залезет, с едва заметным неодобрением заметил сын. Ну, хорошо, то, что пока ждем, я понял, но я другого не понял. Мы же и так знали, что он, владыка. Зачем было нужно это нелепое похищение? Еще и группу Меченого потеряли. Не потеряли, не согласно покачал головой отец, грея в руке бокал с виски, а избавились от назревающей проблемы. Меченый слишком уж о себе возомнил в последнее время и много воли взял. Свои интересы стал ставить выше наших, крутил мутные схемы за моей спиной. Я так и так собирался его списать, а тут такой подходящий случай появился сделать это с пользой для дела. А насчет владыки, мы не знали это точно, лишь слышали это с чьих-то слов, а слова – это лишь пустой звук. Мало ли какую игру мог вести тот же князь Морозов, может он лишь слухи распустил о владыке с неведомой нам целью, а теперь мы точно знаем, что у него в распоряжении есть владыка и, надо сказать, очень сильный владыка, и теперь мы можем наши планы скорректировать с учетом этого знания. «Я понял, отец», – тихо произнес сын, – «может, ты и прав, конечно». Но почему-то меня не покидает ощущение того, что если мы сейчас его не уничтожим, то совершим этим огромную ошибку. Глава 11. И все-таки, может, нам сам Михаил уже что-нибудь скажет по этому поводу? Все же это его идея была, с любопытством уставился на меня сквозь свои квадратные очки ученик 10 класса Сершенин, француз, как легко можно было догадаться по имени. Прошло всего 3 дня с последних событий, а Даша успела развить весьма бурную деятельность к этому моменту по внесению изменений в школьный устав. Уже набрала целый десяток единомышленников, создав что-то вроде инициативной группы. Естественно, все они были европейцами, так как китайцы весьма резко осудили эту нашу деятельность и раскол между ними и нами еще больше увеличился. И вот сейчас состоялось в ближайшем к школе кафе первое, так сказать, заседание этой группы. Нас с Хью тоже позвали на него, но он пойти не смог, а вот я решил развлечься. Страсти кипели нешуточные, каждому было, что сказать, видимо, накипело. Даше удалось достать электронную версию устава, распечатать его в нескольких экземплярах, и сейчас каждый участник нашего сборища размахивал своей довольно-таки немаленькой копией и предлагал целый список изменений к нему. На этой встрече сразу стало ясно, что, помимо борьбы за новый устав, Дашу ожидает еще схватка за лидерство в ей уже самой созданной группе. Как минимум двое новых членов явно пытались перетянуть статус лидера на себя, и вот сейчас как раз один из них ждал моего выступления. Я не стал его разочаровывать отказом. Детский сад, чуть откашлившись, резко начал я. Все сразу заткнулись и недоумевающе уставились на меня. «Поясните, пожалуйста, вашу мысль», — нервно поправил очки Серж. «А что тут пояснять?» — усмехнулся я. «Детский сад я сейчас вижу перед собой, а не почти уже взрослых людей, представляющих дворянство. Что вы вообще тут устроили? Зачем вот эти выкрики в попытке перекричать друг друга? Что толку от ваших размахиваний этим уставом, если каждый слышит только себя? Встреча организована из рук вон плохо. Где регламент собрания, в котором были бы прописаны его цели и порядок выступления каждого из вас? Где назначенный секретарь, который фиксировал бы все предложения и подготовил итоговый протокол, в который были бы внесены принятые решения? Вы не понимаете, что вот этой своей встречей вы ничего не достигнете. Время только потратите, и так и уйдете в итоге ни с чем. Что ты предлагаешь?» Недовольно спросила Даша. И причину этого недовольства я прекрасно понял. Это же я камень в ее огород бросил, как организатора этой встречи. Очевидно же, развел руками я. Выберите председательствующего на ваших встречах, назначьте секретаря вашей организации, который бы фиксировал все на бумаге, определите регламент, кто за кем выступает, сколько времени дается на выступление. Да что я вам рассказываю, в ваших же странах в каждой есть какой-нибудь законодательный орган, парламент там, или дума, это уже не столь важно, вот и берите с них пример, но это же будет долго. Возмущенно вскинулась Даша, а нам сейчас надо. Зачем? Спокойно спросил я, благодарно кивнув официантке, поставившей передо мной запеченную с молодым картофелем свинину. Как это, зачем? Надо быстрее вносить изменения в устав, отменять этот чертов рейтинг. Гневно сверлила она меня прекрасными глазами, что, впрочем, не мешало мне получать удовольствие от еды. Остальные участники, увидев, с каким аппетитом я ем, потянулись за меню и тоже начали делать заказы.